Глава 34. Артём. Возможно, я совершаю ошибку, но лучше сделать и потом жалеть, чем даже не попытаться. Так же у меня и в бизнесе. Приходится везде рисковать, иначе можно так и просидеть всю жизнь и ждать удачного момента. После прилета я созвонился с Геной и сказал, что я в Москве и завтра буду в своем офисе. На сегодня у меня другие планы. То, что он удивился, я понял по его ответу, так как никогда еще за всю мою карьеру я не бросал проект. Всегда все четко под моим контролем, и всегда я присутствую лично на месте стройки. «Артём Давидович, что-то случилось? С семьей?» — уточнил Гена взволнованным голосом. «Сплюнь!» — резко его оборвал. «Я не собираюсь ему объяснять, по какой причине я здесь, так как еще сам не до конца осознаю, что творится со мной». Поэтому ответил. «Я прилетел по работе, не паникуй. До завтра». И повесил трубку. «Уже вечер, и Лера, наверное, уже дома». Поэтому направился прямиком к ней. Надо расставить все точки над «и», а то какие-то эмоциональные качели. Звоню к ней в дверь, но никто не открывает. Прислушиваюсь, звуков нет. Значит, нет. Но куда она может пойти? И Гену не могу по этому вопросу дернуть, так как этот лист догадается тогда, зачем я прилетел. Вот черт. Сажусь в машину и думаю, как поступить. Открываю телефон и набираю Леру. Гудки идут, но никто не берет трубку. Начинаю уже переживать, не случилось ли чего. Ведь у нее в этом городе, как я понял, не так много народа, с кем она общается. Я уже проверил. Дворник, подруга Люба, брат. Но он сейчас по гастролям. И все. Семья у нее живет в поселке. Значит, нужно узнать у подруги. Это единственный выход. Тут на телефон приходит сообщение от Потаповой Юли. О том, что сегодня у нее проходит вечер, и я приглашен. Начинаю вспоминать, кто такая эта Юля. И понимаю, что это жена моего партнера. И ее я видел в ресторане тогда с Лерой. Может, она тоже там? Возможно. Завожу двигатель и направляюсь по адресу, который мне скинула Потапова. Думал, это небольшая закрытая вечеринка. Но, видимо, Потаповы что-то очень важное отмечают. Народу было просто отвал. Просканировав участок и не найдя ни хозяев, ни Леры, направился в дом. Юля как раз спускалась со второго этажа, и как только меня увидела, расплылась в добродушной улыбке. «Артём, привет!» Она не знала, куда деть руки, поэтому сложила их перед собой. Вид у нее был какой-то взволнованный. Так мне показалось на первый взгляд. Но потом я понял, что это просто алкоголь так на нее действовал. Потому что, подойдя поближе, я уловил амбре шампанского. «Борис, как всегда, по работе уехал. Поэтому можешь проходить и чувствовать себя как дома». «Привет, Юля. В общем-то, получив твое предложение, я думал, это какой-то семейный праздник», — начал я. «Но тут столько народу, как на светском мероприятии. Что за повод?» Щеки ее раскраснелись, как будто я ей задал непристойный вопрос. Откашлявшись, она сказала. «Празднуем законченные ландшафтные работы. Ты видел, какая теперь красота у дома?» Сказала она, а я в этот момент понял, что возможно нахождение Леры именно здесь, и, недолго думая, спросил. «А проект вела Сиднева Валерия?» «Да». Она посмотрела на меня удивленным взглядом. «А откуда ты знаешь? Вы знакомы?» «Немного», — завуалированно ответил я. «Она сейчас здесь?» Как можно более спокойно поинтересовался я. Она похлопала своими глазами, о чем-то думая, а потом ответила. «Да, где-то тут была». «Спасибо», — улыбнувшись, ответил я. «Пойду посмотрю на работу, в честь которой аж такая вечеринка случилась». Молча кивнув и проводив меня странным взглядом, она так и осталась стоять посреди гостиной. Выйдя на улицу, я опять обвел участок взглядом и не нашел ту, за которой приехал. «Надо обойти участок». Пока я проходил мимо гостей, я успел заметить, что дизайн-проект, что сделала Лера, действительно достоин восхищения. Все гармонично подобрано. Цветы, деревья, газон и тропки в нужных местах. Даже качели, которые дополняли всю картину. Как райский уголок в собственном доме. Неудивительно, что даже сам Танака приметил ее работы. А когда он посмотрел ее доработки, то без раздумий все воплотил в проект. Я прошел за дом и увидел, что небольшая тропинка ведет в так называемую зеленую арку из кустарников. И там немного проглядывалась белая скамейка. С такого расстояния я не понял, кто там сидит, но вдруг я услышал голос Леры и уже не сомневался, что это она. Подойдя поближе, мне открылась совсем не очень приятная картина. На лавочке, как голубки, сидела она и какой-то мужик. Вроде знакомый, но не могу вспомнить его имя. Этот гад положил свои ручища ей за спину и слегка поглаживал ее плечо. И взгляд был направлен на ее губы. А если бы я пришел на 5 минут позже? Меня просто накрыло с головой. Чувство ревности, злости, как удар под дых, что дышать тяжело. но сам не понимаю, почему столько эмоций по отношению к ней. Но уже не могу остановиться. Руки убрал от нее. Сижу я, еле себя контролирую. Даже ничего не делая, она меня просто одним щелчком заводит. Это болезнь какая-то. От нее есть вообще лекарство? Этот упырь сразу растворяется, а я занимаю его место и не знаю, с чего начать. Встряхнуть ее или убить на месте? Но она смотрит на меня удивленным взглядом и не понимает всей ситуации, и от этого еще противнее. Значит, я отказал, и ты ищешь замену мне, кто сделает тебе ребенка? Настолько, что ли, приспичило? Я отчеканиваю каждое слово очень четко и яростно. У нее меняется выражение лица с удивленного на думающее, а потом она поднимает одну бровь, и во взгляде я вижу обиду, злость и... Не могу прочитать, что я там вижу, но она со всего размаху хлещет мне по щеке и выдыхает почти шепотом. «Пошел знаешь куда? С кем хочу, с тем и буду. Ты мне кто? Я тебе вроде сказала, чтобы не подходил ко мне». После этих слов она резко вскакивает и убегает. А я сжал челюстью до хруста и жду, когда меня отпустит. Никто никогда со мной так себя не вел и не разговаривал. А пощечина меня немного отрезвила. Она права. Кто она мне, чтобы ей указывать, как жить?